Глава 55. Два дня спустя в форте Ливенворт Марин вырезала печенье оловянной формочкой в кухонном уголочке квартиры бригадного генерала. Сменившийся за ночь ветер разогнал тучи и овеял гарнизон потоком теплого южного воздуха. В лужах тающего снега в садике под окном отражалось солнце. Марин приоткрыла дверь и подперла ее чугунным утюгом, чтобы свежий ветерок хоть немного очистил спертый воздух дома. Январские оттепели обычно поднимали ей настроение, но этим утром она продолжала хандрить. Это началось с того дня, когда около недели назад из ниоткуда вдруг появился Чарльз и объявил, что навсегда ушел из армии. А еще сказал, что собирается жениться на той актрисе из Сент-Луиса, если она согласится, и зажить семейной жизнью, чтобы растить гуса. Марин слышала, как в комнате мальчик играет со строительными кубиками, которые генерал Дункан сам напилил из березовых полешек, как следует зачистив их, чтобы ребенок не поранился. Марин не могла запретить Чарльзу воспитывать его собственного сына, пусть даже ей не нравилось в этом человеке абсолютно все. От его вульгарной одежды и отвратительных сигар до его вздорного характера и ненадежности. Сегодня он здесь, а завтра уже мчится неизвестно куда. Так и сейчас. Провел у них 3 дня, а потом поскакал к своей актрисе. Нет, она не могла прогнать Чарльза, ведь он был отцом мальчика. Но с другой стороны, с тех пор, как бригадный генерал привез ее сюда с востока, Марин почему-то надеялась, что воспитание и образование маленького гуса лягут на нее, потому что Чарльз слишком дико не устроен, чтобы заниматься этим самому. А теперь он вернулся и заявил, что намерен все изменить. Если он заберет мальчика, ее мечта о том, что генерал узаконит их отношения и предложит ей стать его женой, уже никогда не осуществится. Хотя она и так уже почти смирилась с тем, что выйдет замуж за гарнизонного сержанта-квартирмейстера Джека Форда, давно овдовевшего пожилого ирландца, который обожал кавалерийскую жизнь, но уверял, что ее любит почти так же сильно. Сама она его не любила, но замужество могло внести в ее жизнь хоть какую-то уравновешенность. В квартире было тихо, слышалось только бормотание игравшего гуса и обычный шум с плаца, сигналы труб, дребезжание зарядных ящиков и топот ног солдат, отрабатывающих строевой шаг. Бригадный генерал снова поехал по канзасским фортам, что делал каждые 2 месяца в сопровождении вооруженной охраны. В любом гарнизоне все проходило одинаково. Прибыв на место, Дункан садился в какой-нибудь небольшой каморке, а солдаты выстраивались в очередь снаружи. Все они были в белых хлопковых перчатках. Зайдя к казначею, правую человек всегда снимал. Потом солдат расписывался ведомости, Дункан с помощью своего ординарца отсчитывал и вручал ему нужную сумму, солдат отдавал честь левой рукой, разворачивался кругом, выходил, и на его место тут же вставал следующий. Марин много раз видела эту процедуру в Ливенворте. Она надеялась, что генерал вернется к вечеру и ждала его с нетерпением. Она любила его, хотя он сам никогда не говорил ей о любви и, возможно, даже мысленно не произносил этих слов по отношению к ней. Закончив вырезать бисквитные печенья, она уложила их рядами на железный лист, чтобы испечь после захода солнца, когда тепло от плиты прогонит стужу из убогих комнат. Ей показалось, что рядом с домом проехала повозка, но, выглянув в окно, она ничего не увидела. На подоконнике, блестя на солнце, лежал старый 6-зарядный пеппербокс Алина, который Дункан купил для нее вскоре после того, как они приехали в Канзас. Сделанный еще в 40-х годах, пистолет еще вполне мог послужить для своей основной цели. В случае нападения индейцев и неизбежной угрозы изнасилования женщина должна была застрелиться. Вероятность того, что Шайены или Сиу решатся напасть на такой гарнизон, как Ливенворт, была ничтожной, однако эта привычка укоренилась, и большинство женщин в армии всегда держали под рукой заряженное оружие. Она услышала за спиной какой-то звук и, обернувшись, увидела перед собой гуса. При взгляде на мальчика, с которым ей скоро придется расстаться, она почувствовала огромную печаль. Сыну Чарльза уже исполнилось 4 года. Это был крепкий малыш, совсем не похожий на отца, если не считать теплых карих глаз. Они были в точности такими же, как у Чарльза Мэйна, а вот более широкое лицо ребенок, безусловно, унаследовал уже от своей матери, племянницы генерала, как и тугие завитки густых, темно-русых волос. Этим утром на мальчике была простая серая рубашка, джинсы с лямкой через плечо и расшитые иглами дикобраза мокасины, купленные у кого-то из индейцев, которые вечно болтались у гарнизона. Гус был ласковым ребенком, но боялся своего отца, отчего возвращение Чарльза вызывало у Марин еще большую досаду. А еще он был очень смышленым. Марин каждый вечер читала ему вслух, и он уже знал почти все буквы. «Ринни». Это имя он придумал ей после своих первых неудачных попыток выговорить настоящее. «Я хочу поиграть на улице». «Ты тепло оделся?» Он кивнул. «Ладно, только никуда не уходи из сада, чтобы я могла тебя видеть. И не забывай, что надо остерегаться индейцев». «Тут же нет никаких индейцев, только те старые толстяки, что сидят у ворот». «Никогда нельзя знать заранее, Гус. Просто будь внимателен, вот и все». Гус тяжело вздохнул, чувствуя груз лишних обязательств, и достал из-за приоткрытой двери деревянную лошадку из метлы, которую Дункан сделал для него на прошлое Рождество. Лошадка была ярко-золотого цвета, с пышной белой гривой. Раскрашивая глаза на резной голове, Дункан проявил настоящий талант художника-реалиста. Мальчик взял лошадку за веревочные поводья и вскоре уже скакал на ней взад-вперед по небольшому садику. Он то стегал метлу воображаемым кнутом, то поднимал ту же руку вверх, изгибая указательный палец, делал вид, что стреляет из пистолета. Наблюдая из окна, как малыш резвится на солнышке, Марин еще больше загрустила. Он доставлял ей столько радости. Но почему она должна расстаться с ним? Она ушла в свою комнату, чтобы прилечь минут на пять. Наверное, в ее дурном настроении были виноваты обычные женские недуги. Все-таки она уже не молодая женщина. Вот и в волосах начала появляться седина. Она чувствовала сильную усталость. И 5 минут превратились в 15. Гус уже перебил 3 дюжины индейских дикарей, когда из-за крайнего в ряду одинаковых домов выкатил скрипучий фургон, запряженный мулом. Торговец намотал поводья на рычаг тормоза, огляделся по сторонам, словно кого-то высматривал, и слез на землю. Малыш Гус застыл на месте, наблюдая за ним. Его немного встревожило внезапное появление фургона. Хотя на круглой полотняной крыше повозки не было никаких надписей, мальчик догадался, что она принадлежит именно торговцу, потому что на крюках над местом возницы висело несколько оловянных горшков. Вскоре тревога сменилась любопытством, когда он заметил в руках ухмылявшегося торговца в черном цилиндре очень красивую трость с большим золотым набалдашником, сверкающим на солнце. А еще что-то поблескивало прямо под его левым ухом. Такие же украшения, золотые с белым, он видел в ушах офицерских жен в гарнизоне, но никогда не видел, чтобы их носил мужчина. Опираясь на трость, торговец пошел вдоль домов в сторону мальчика. Возле каждого дома он всматривался в окна, как будто искал покупательниц для своей посуды. Его левое плечо было слегка ниже правого. Рот как-то странно кривился, отчего Гус решил, что ему больно ходить. «Доброе утро, малыш. Я мистер Дейтон, продавец посуды и домашней утвари. А тебя как зовут?» «Гус Мэйн». «Твоя мама дома?» «У меня нет мамы. Обо мне заботится Ринни». Взбежав по ступеням, он заглянул в дверь, но Марин нигде не было видно. «Пропала куда-то. Она печенье делала». Он стоял на нижней ступеньке. От торговца очень неприятно пахло, и что-то в его глазах напугало мальчика, хотя он и не понимал, почему. Потирая золоченый набалдашник трости, торговец продолжал пристально смотреть на него. Гус нервно сглотнул, не зная, что еще сказать. А потом вдруг вытянул палец. «Что это у вас?» Торговец нежно погладил висюльку в ухе. «О, всего лишь маленький подарочек от человека, который мне кое-что задолжал. Хочешь погладить моего мула? Он старый и очень добрый. Любит, когда его чешут за ухом». Гус замотал головой. Этот навязчивый, отчего-то пугающий его человек нравился ему все меньше и меньше. «Что-то не хочется». «Да идем же, погладь его, ему будет приятно». Торговец вдруг схватил его за руку, да с такой силой, что мальчик испугался уже всерьез. «Гус, кто это там с тобой?» – донесся из дома голос Марин. Она услышала незнакомый голос и поспешила из своей комнаты. Уже на крыльце она вдруг замерла от испуга, хотя толком даже не поняла, что ее так напугало. Наверное, все дело было в глазах незнакомца. Такие же глаза она однажды видела у бешеной собаки. На незнакомце был старый засаленный фрак, и он сжимал руку Гуса так, что побелели костяшки пальцев. «Эй, сейчас же отпустите мальчика, слышите?» – закричала Марин. Не успела она спуститься по ступеням, как он вдруг размахнулся и изо всех сил ударил ее тростью по голове. Она упала навзничь, не издав ни звука. Торговец подхватил Гуса и, держа его под мышкой, зажал ему рот левой рукой. Пока ребенок брыкался и пытался закричать, мужчина, с трудом удерживая его, нацарапал что-то на земле металлическим наконечником трости. А потом, прихрамывая, пошел обратно к своему фургону. Он вдруг засомневался в успехе своего замысла, в основе которого лежали два принципа – внезапность и страх. Отыскав Чарльза, а потом и его ребенка, через штаб военного округа, где он с изумлением обнаружил на должности, которую когда-то занимал сам, совсем мальчишку, он приготовился к более тщательным наблюдениям. Последние два дня с интервалами от 5 минут до получаса он следил за жизнью в гарнизоне. Сделать это оказалось легко. Штатские могли передвигаться по гарнизону Ливенворт достаточно свободно. Приехав в гарнизон в первый раз, он без труда убедил караульных у ворот, что он разъездной торговец и что именно занимаясь этим получил свои увечья, а потом просто ездил по гарнизону и наблюдал. Он и выглядел как коммивояжер, для чего специально купил и оборудовал фургон на те деньги, что украл у убитой им семейной пары из Айовы. Дважды, когда он останавливал фургон возле офицерских домов, с ним заговаривали люди, спрашивая, не нужна ли помощь. Он тут же делал вид, что внимательно проверяет подковы мула, благодарил и отвечал, что справится сам. Он долго обдумывал, когда лучше это сделать, днем или вечером. По вечерам слишком многие офицеры уже были дома, тогда как в этот утренний час ему пришлось бы иметь дело только с женщинами. Конечно, при дневном свете возникала дополнительная опасность быть узнанным, но ведь очень часто потрясение и неожиданность замедляют реакции людей. Поэтому он дерзко выбрал день, рассудив, что именно так и следует поступить американскому Бонапарту. Теперь он уже не был так уверен. Мальчишка продолжал брыкаться и даже попытался укусить его за руку. Он сжал ребенка сильнее, пока тот не застонал от боли. «Если не замолчишь, я тебе шею сверну. Будет еще больнее», – прошептал торговец. В кухонном окне предпоследнего в ряду дома появилось круглое красное лицо пожилой женщины. В следующую секунду на нем отразилось удивление, и женщина бросилась к двери. «Эй, что вы делаете с мальчиком генерала?» – спросила она. К тому времени торговец уже был возле фургона. Он бросил мальчика внутрь и завернул его голову какой-то длинной тряпкой, достаточно плотно, чтобы он молчал, пока они не покинут гарнизон. Труднее всего было удержаться, чтобы не пустить мула в галоп, когда они отъезжали от офицерских домов. Он слышал, как та женщина что-то кричит за его спиной, как она побежала к дому Дункана. Мимо проскакал отряд молодых новобранцев. Сержант-инструктор громко покрикивал на них, ругая за нерадивость. Торговец услышал, как сзади брыкается и стонет его пленник. Он схватил трость, потянулся назад и дважды ударил мальчика тяжелым набалдашником. После второго удара ребенок затих. Торговец убедился, что мальчик дышит, вытер каплю крови с набалдашника и погнал мула немного быстрее к караульной будке у ворот. Еще через 30 секунд он выехал из гарнизона и даже любезно попрощался с постовым, приложив кончики пальцев к своей старой касторовой шляпе. В следующую минуту фургон свернул налево, лихо обошел 3 запряженные валами телеги, везущие в Ливенворд-Сити дрова, и вскоре исчез впереди. Чарльз смотрел на тикающие часы. 10:30. Уилла обещала вернуться из театра в 12:00, так что у него еще было немного времени, чтобы внимательно изучить номер «Сент-Луис-Демократ». В газете было опубликовано сенсационное письмо капитана Фреда Бентина из взвода H, в котором он прямо обвинял Кастера в том, что генерал бессердечно бросил майора Эллиота и его людей в тот ноябрьский день. После того, как один поисковый отряд повернул назад под вражеским огнем, Кастер больше никого не посылал и беспокоился только о том, как избежать нападения индейцев из-за холмов. Он осуществил свой план именно так, как задумывал. Когда кавалерия под звуки полкового оркестра выступила вниз по течению реки, индейцы решили, что белые собираются напасть на другие деревни и ускакали прочь, чтобы защитить своих. Тогда Кастер развернул колонну обратно к деревне Черного Котла, а потом они незаметно отступили под покровом темноты, бросив и тело Элиота, и тела еще 16 погибших. Официально указанное число убитых индейцев на Ошита также вызывало сомнения. Кастер утверждал, что их было 140 человек, все взрослые мужчины. Но Чарльз, находясь там, ничего подобного не видел. Позже донесения, ссылаясь на разведчиков, понизили общее количество до 20-40 мужчин, включая Черного Котла, и примерно такого же числа женщин и детей. Чарльз не сомневался, что эти цифры тоже завышены. Генерал Салли недавно признал, что командиры на равнинах часто увеличивают число убитых врагов, чтобы поднять свою значимость и удовлетворить жаждущую крови публику. В начале декабря Шеридан и Кастер снова повели свои армии к Ошита, где нашли тела Элиота и его людей. Майор лежал лицом вниз, с двумя пулями в голове. Остальные, все раздетые, были изуродованы. У одних было перерезано горло, у других отсечена голова. И вот теперь появилось это горькое письмо, где Бентин, не скрывая презрения, писал о бегстве Кастера, того самого, напоминал он, которого проводники Осейджи за его хитрость прозвали «крадущимся леопардом», того самого, которого миротворцы из Конгресса окрестили «вторым Чивингтоном». И вполне справедливо, на взгляд Чарльза. Он дотронулся до медного крестика на груди, который никогда не снимал, чтобы помнить, на что способен человек, лишенный жалости, сострадания и здравого смысла. Впрочем, он не верил, что полковник написал это письмо для публикации. Фред Бентин ненавидел Кастера, но он был опытным офицером и знал правила. Поэтому Чарльз не сомневался, что газетчики добыли письмо каким-то другим способом. Так или иначе, но оно было напечатано, и его смутила собственная радость, которую он испытал, читая газету. В коридоре послышались торопливые шаги. Он вскинул голову. 10:40. Слишком рано для... Она ворвалась в номер, все еще в гриме. Чарльз отложил газету. «Что случилось, Уилла?» «Это принесли в театр для тебя. Кто-то сунул ее Сэму прямо на сцене, и он остановил спектакль, опустил занавес». «Но почему?» Чарльз не понимал, почему телеграмма могла вызвать такой переполох. «Прочти», – тихо сказала Уилла. «Просто прочти. Твоего сына вчера похитили. Марин видела похитителя, но не смогла остановить. Он написал на земле одно слово «Бент». Наверное, это тот человек, о котором ты говорил. Власти Ливенворд-Сити пока не смогли его обнаружить. Немедленно приезжай, Дункан». Он прочел телеграмму трижды, все еще не веря своим глазам. Уилла с тревогой смотрела, как растерянность на его лице сменилась чем-то очень страшным. Повернув от берега Ошита на север, Чарльз думал о том, что отсюда начнется долгий и трудный путь наверх, который выведет его из бездны ада. Теперь он понял, что ошибся с точкой отсчета. Ошита была не адом, а лишь его порогом. Шарпсберг – одной из ступеней крыльца, а Северная Виргиния – дорогой к воротам. В голове все путалось, одна лихорадочная мысль сменяла другую. Он думал о ненависти Бента, о смерти Августы Барклай и о том, что так и не сумел стать хорошим отцом. «Если бы только я был рядом с ним! Если бы я был там!» Он посмотрел на зажатую в руке телеграмму. Теперь он точно знал, что такое настоящий ад.